Затрудняюсь сказать, сколько продолжалось это, зато знаю, что подобного грохота не услыхать и в преисподней. Знаю точно, хоть и не бывал там. Мы с Хайме приподнялись с земли, и тут послышался топот многих бегущих ног, а потом в туманной пелене начала вырисовываться вереница белых рубах. Наши вброд перебирались на ближний берег. Взрывы и пальба не смолкали. Белые тени стремительно двигались вперед, чавкали сапогами по грязи, сопя и отдуваясь. И вот кто-то выругался от души, кто-то пошатнулся задетой пулей, и его подхватили товарищи. Гулкие мушкетные выстрелы звучали все ближе. Пули ложились гуще. Белые рубахи, бежавшие толпой, рассыпались поодиночке. «Бежим!» — крикнул мне Хайме. Не совладав с паникой, я вскочил на ноги. Оставаться здесь одному не хотелось. Мимо еще пробегали отстававшие, и в каждом белесом пятне я силился разглядеть капитана Алатристе. Вот на плотине возникла и помедлила, будто в нерешительности какая-то тень. Постояла и неуклюже пустилась бегом, и тяжелое дыхание при каждом шаге чередовалось со сдавленным стоном. Немного не дойдя до меня, человек упал, покатился по откосу, и я услышал громкий всплеск. Он свалился в реку. Не успев осознать, что делаю, я прыгнул вперед, по колено зайдя в воду, стал шарить, отыскивая невидимое в тумане неподвижное тело. Нащупал кирасу под рубахой, обросшее бородой лицо, холодное, как сама смерть. Нет, это был не капитан. Пальба грохотала теперь совсем близко, и мало того, со всех сторон. Я взобрался на плотину и в этот миг понял, что не знаю, в какую сторону податься. Я не видел теперь отдаленного зарева. Никто не бежал мимо меня, и я не мог сообразить, с какого берега скатился вниз бородатый испанец, а главное, не понимал, куда бежать. Голова, оглушенная беззвучным воем ужаса, отказывалась соображать. «Думай», — приказал я себе, — «приди в себя, Иньиго Бальбоа, и думай, не то рассвета не увидишь». Встал на колени, стараясь, чтобы неистовый стук крови в висках не заглушал голос разума. Солдат упал в тихую воду, вспомнилось мне. Мерк еле слышно шумел под откосом справа от меня. Севенберг ниже по течению. А мы пришли по правому берегу и по бревнам, сыгравшим роль понтона, перебрались на плотину у левого берега. Стало быть, я иду не в ту сторону. И, развернувшись, я, прорезая темную пелену, бросился бежать так, словно за спиной у меня были не голландцы, а сам сатана. Да уж, нечасто приходилось мне так бегать. Попробуйте-ка, господа, сами, в кромешной тьме, в насквозь промокшей, отяжелевшей от влаги одежде. Рискуя сверзиться примехонько в мерк, несся я, ничего не видя перед собой, ловя разинутым ртом холодный воздух, который будто раскаленными до красна иглами впивался мне в легкие при каждом вдохе. И вдруг ощутил под ногой бревенчатый понтон. Вцепился в него и, скользя по мокрому дереву на четвереньках, перебрался на другой берег. Но едва лишь ступил на твердую землю, как тьма осветилась яркой вспышкой, и у самого моего уха просвистела аркебузная пуля. «Антверпен!» — завопил я, бросаясь ничком. «Твою мать!» — долетело до меня в виде отзыва. Из тумана, сторожка пригибаясь, вынырнули два белесых силуэта. «Считай, дружище, что заново родился!» — произнес другой голос. Я поднялся, подошел ближе. Лиц не различал, только белые пятна рубах и очертания ружейных стволов, готовых отправить меня прямиком на тот свет. «Что ж вы, сеньоры, разве не заметили мою рубаху?» — спросил я, еще не вполне отойдя от бега и пережитого испуга. «Какую еще рубаху?» Я растерянно провел рукой по груди и не выругался потому только, что в ту пору считал это для себя зазорным. Я столько времени пролежал на брюхе, покуда наши брали плотину, что рубаха была вся в грязи.